Студия «Ардис» представляет. Александра Шервинская. «Кактус для вашей мыши». Читает Нижегородова Александра. Глава первая. Белые хлопья снега за окном сливались в одно размытое светлое пятно, расплываясь и теряя четкость очертаний, словно это уже не миллионы снежинок, а туманная серебристая пелена, скрывающая постепенно весь мир, все заоконное пространство. А может быть, его просто там нет? Совершенно никого и ничего нет, а есть только белесая размытая муть. Наверное, так было бы замечательно, потому что это означало бы, что не нужно выходить к людям, держать лицо, разговаривать, совершать какие-то никому не нужные действия. Можно просто сидеть здесь, в маленьком теплом кафе, слушать ненавязчивую музыку и никуда-никуда не уходить. Почему-то казалось, что стоит выйти на улицу, в эту белую круговерть. Как тут же проблемы набросятся, как стая волков на неосторожно выскочившего на поляну зайца. Услужливое воображение тут же нарисовало картинку. По обеим сторонам от тяжелой двери кафе сидят, прячась в снежной дымке, проблемы, напоминающие тех самых волков. И их там много. Намного больше, чем может себе позволить маленький неосторожный заяц. А здесь тепло и безопасно. Мирно и вкусно пахнет кофе. Может, попроситься к ним, в кафешку, жить. Зайцу много места не надо. Господи, какой же бред лезет в голову. Волки, зайцы. Впору укладываться на диван и слушать сакраментальное «Вы хотели бы об этом поговорить?» Нет, не хотела бы. Просто так получилось, ничего страшного. Бывает. Как там говорила героиня известного фильма? В 40 лет жизнь только начинается? Ну вот, 40. А мне всего 31. Так что моя жизнь еще вообще, можно сказать, в стадии подготовки, проекта. И все еще впереди. И хорошая работа, и достойная зарплата, и любовь, наверное. С другой стороны, а оно мне надо? Нет, работа и зарплата — это, конечно, важно и нужно. Без этого сложно хотя бы как-то прилично существовать. А вот насчет любви уже стоит подумать. Без нее однозначно спокойнее. Простите, мы через 10 минут закрываемся. Рядом внезапно материализовалась девушка-официантка и с извиняющейся улыбкой развела руками. Да, конечно, спасибо, что напомнили. Посчитайте, пожалуйста. Я дождалась счета в аккуратной кожаной папочке, расплатилась и вышла в метельную улицу, мысленно поздоровавшись с проблемами-волками. Они невежливо промолчали, видимо, считая ниже своего достоинства разговаривать со мной. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Снег окончательно распоясался и то и дело швырял в лицо целые пригоршни колючих иголок, забирался под короткий пуховик, коварно скрывал скользкие участки дороги. Стараясь не поскользнуться на спрятавшихся ледяных участках тротуара, я шла в сторону метро, пытаясь сообразить, что после сегодняшних эпохальных событий у меня имеется, так сказать, в сухом остатке. Главное, у меня есть где жить, с остальным разберусь. Эту утешительную мысль я повторяла как мантру. Действительно, вот если бы я в одночасье осталась бы без жилья, вот это была бы катастрофа. Но Бог миловал, вернее, не Бог, а папа, оставивший мне квартиру и заставивший составить брачный контракт. 10 лет назад это было редкостью, но папа был непреклонен. И только благодаря этому я сейчас не сижу посреди метели на чемоданах, а спокойно буду делать вид, что это так, еду домой. В опустевшую, но только мою квартиру. Итак, жилье есть. Работа тут значительно сложнее, так как до сегодняшнего утра я работала в фирме мужа, теперь уже, видимо, бывшего, так как сообщение, полученное утром, не оставляло простора для фантазии. Я ухожу, жить с тобой больше не могу и не хочу. Заявление об уходе напишут за тебя, на работе можешь не появляться. За своими вещами пришлю водителя. Вот так. Конкретно и без излишних эмоций. В этом весь Антон. Зачем что-то объяснять или стараться относиться к окружающим по-человечески? Это, так сказать, лишние детали гардероба. Водитель действительно приехал, смущенно пряча взгляд, забрал из шкафов вещи и, извинившись за что-то, уехал. А я осталась. Побродила по квартире, каждую секунду натыкаясь взглядом на вещи, так или иначе связанные с мужем. Вот чашка, которую я купила для него в Вене. Вот наша фотография на столике возле компьютера. Вот его зубная щетка в ванной. И даже полотенце все еще пахнет его туалетной водой. И еще тысяча и одно напоминание о той жизни, когда рядом с ним еще не начала появляться молодая и красивая брюнетка, полностью соответствующая современным канонам Инстаграм. Его новый пиар-менеджер. Именно с того времени между нами сначала пробежал холодок, а потом возникла непреодолимая пропасть, которую я какое-то время героически пыталась преодолеть. Увы, в полном одиночестве. Так как Антон с головой погрузился в новый роман, и на мои душевные терзания ему было абсолютно наплевать. Все чаще совещания стали затягиваться, командировки участились, да и партнеры почему-то стали назначать встречи чуть ли не ежедневно, причем исключительно после окончания рабочего дня. Стало ли утреннее сообщение неожиданностью? И да, и нет. Я подсознательно ждала чего-то такого, но все равно было бесконечно больно, обидно, а еще как-то противно. Я почувствовала, что больше не могу находиться дома, и позорно сбежала в центр. Бездумно побродила полдня по магазинам, даже не понимая, что делаю. А потом забрела в это симпатичное кафе, где и просидела до самого вечера, невежливо сбрасывая звонки друзей и знакомых. А теперь я вернулась к одному из главных вопросов человечества. Что делать? Понятно, что жизнь не закончилась и все наладится. Наверное. Да, чуть позже придет осознание того, что прежней жизни уже не будет, от слова совсем. Придет боль от предательства человека, которого я когда-то давно, в прошлой жизни, любила до безумия, до головокружения и потери ориентации в пространстве. Но это будет потом. А сейчас... Сейчас надо выжить. Перевернуть страницу и начать с чистого листа. Хотя сказать легко. Попробуй-ка сделать. Начать, наверное, стоит с поиска работы. Хотя на карточке остались еще деньги, те самые, что были отложены на всякий случай. Вот он и настал, этот самый «всякий случай». Опять же, не стоит испытывать иллюзий и надеяться, что за прошедшие несколько лет я не потеряла былой квалификации бухгалтера. Я ведь, по сути дела, не работала по специальности. Больше была секретарем и администратором. А думать, что за последние 6 лет ничего нового не появилось, ну-ну. Наверняка изменилось все, от программного обеспечения до нормативных документов. Следовательно, либо нужны курсы переподготовки, либо другая работа. И скорее, второй вариант. Ибо курсы еще нужно закончить, это несколько месяцев, а кушать захочется уже завтра. Ладно, устройство новой жизни начну утром, а сегодня все же позволю себе пострадать. Имею право. Спускаясь на эскалаторе, я задумчиво смотрела на проплывающих навстречу людей и думала о том, как бы здорово было, если бы со мной случилось что-нибудь такое, что всегда происходит с героинями моих нежно любимых романов в жанре женского романтического фэнтези. Эти романы были в большом количестве загружены в электронную читалку, и, несмотря на мое неизбежное скептическое хихиканье при очередном полностью предсказуемом повороте сюжета, служили своеобразной отдушиной и лекарством при приступах апатии или просто при плохом настроении. Вот как бы здорово было сейчас внезапно увидеть какой-нибудь портал или провалиться в параллельный мир, где меня уже ждал бы эльфийский принц, ректор Академии магии, дракон в человеческом облике, демон, симпатичный оборотень. Нужное подчеркнуть. Он, естественно, сначала бы злился на меня за что-нибудь, но потом непременно разглядел бы мой богатый внутренний мир и полюбил бы навеки вечные. Ну и еще, разумеется, у меня обнаружились бы способности к магии или ведьмовские силы. Ну, для полноты картины. И жили бы мы долго и счастливо. Но плывущие навстречу к выходу из метро люди до обидного мало походили на принцев, демонов и ректоров каких-либо академий, даже самых завалящих. Они или так же равнодушно скользили по мне взглядами, или вообще не поднимали глаз от дисплеев смартфонов. Да и сама я, будем честными, вряд ли заинтересовала бы представителя волшебного параллельного мира. Таких, как я, на пятачок пучок в базарный день, как говорила моя бабушка. Сидя в полупустом из-за позднего времени в вагоне метро, я от нечего делать рассматривала едущих людей, в основном мужчин, и приходила к печальному выводу. Если я планирую когда-то потом, может быть, налаживать личную жизнь, то потенциальную жертву искать следует точно не в общественном транспорте. И дело совершенно не в каком-то снобизме, мол, нормальные мужики на машинах и прочее. Было на лицах всех едущих мужчин почти одинаковое выражение раздражения, усталости и недовольства собой и окружающими. «Нет, не хочу. И можете меня осуждать». Когда я уже поднималась на эскалаторе к выходу, в кармане в очередной раз завибрировал телефон, и я, глянув на дисплей, обреченно вздохнула и ответила. «Лерка, у тебя совесть есть, мать твою? Я тебе весь вечер дозваниваюсь. Что, так сложно ответить? И сразу говорю, я все знаю. Подробности сейчас не нужны, просто ответь, ты в порядке? За тобой приехать?» «Не ори, без тебя плохо». «В целом в порядке. Макс, ты мне можешь конкретно сейчас чем-то помочь?» «Нет? Ну вот и все. Дай мне пострадать в свое удовольствие». Я помимо воли улыбнулась, стараясь не показывать голосом, что очень тронута. «Я устала. Давай воспитательные беседы отложим на завтра, а? И ехать не надо. Я через 15 минут уже буду дома». «Да уж ясен пень, что не сегодня». Макс еще немного попыхтел сердитым ежиком и уже совершенно нормальным деловым тоном поинтересовался. «Завтра у меня встреча с заказчиком в 12. Можем потом по кофейку. Ты как?» Я пожала плечами. «Да не вопрос. Я, как ты можешь догадаться, теперь совершенно свободная во всех отношениях женщина». «Ну и слава всем богам!» Он тяжело вздохнул. «Потому что твой упырь был тебя совершенно недостоин. Мы тебя успокоим, перезагрузим, апгрейдим и замуж отдадим. За нормального чувака». «Я тебя умоляю, вот только твоего нормального чувака мне для полного счастья сейчас и не хватает». Я мысленно представила того, кто может, по представлениям Макса, назваться этим самым нормальным чуваком, и содрогнулась. «Давай потом, ладно?» «Потом так потом», — с подозрительной легкостью согласился Макс и уточнил. «А завтра около часа жди меня в Ферма, на Садовой. Договорились?» «Договорились». Я, приятно удивленная тем, как быстро закончился разговор, попрощалась с приятелем и короткими перебежками, спасаясь от всеусиливающейся метели, поспешила к дому. Благо, от метро мне нужно было преодолеть каких-то метров 300. Дома было тихо и темно. Но почему-то это совершенно не напугало и не напрягло. Скорее вызвало чувство непонятного облегчения и успокоения. И избитая народная мудрость формата «что Бог не делает все к лучшему» не казалась совсем уж банальной. А может быть, действительно нужно перевернуть страницу и начать сначала? Ведь не просто так об этом столько говорят. Возможно, жизнь действительно может начаться заново. Что изменится в моей жизни с уходом Антона? Да, станет хуже с деньгами, так как при всех своих недостатках жадным или скупым муж не был. Деньги у меня были всегда, не на уровне олигархов, естественно, но на путешествия, хорошие кафе и вещи достойного качества хватало без проблем. Тем более, что я не любительница клубов, вечеринок и прочего богемного образа жизни. Поэтому того, что отложено на черный день, на первое время однозначно хватит. Работа. Да, с этим несколько сложнее. Но в то же время я ведь не любила то, чем занималась в фирме Антона. В свое время муж сумел убедить меня, что работа бухгалтера — это для меня слишком мелко, скучно, и гораздо полезнее будет, если я возьму на себя различные организационные вопросы. Я тогда была влюблена, слепа, глуха и потому на все согласна. И что в итоге? Рутина. Почти день сурка. Особенно в последнее время. Согласовать встречи, помочь в составлении и проверке ряда документов, пообедать с мужем, иногда вечером в спортзал, домой, телевизор или компьютер и спать. Так что рыдать по оставленному кабинету и круговороту обыденных дел в отдельно взятой компании я точно не стану. Но не мое это было. Вот ни разу не мое. Семья. А можно ли назвать нашу совместную жизнь в последние пару лет семейной? С большой натяжкой. Каждый жил своей жизнью, кое-как склеенной в подобие совместной. Немного общих деловых интересов, также немного общих друзей. Как-то постепенно у Антона образовался свой круг общения, в который меня не слишком звали, а у меня свой. Мы даже спали последнее время в разных комнатах, так как то он возвращался под утро, то я уставала или сердилась. Возникает вопрос. Так что же изменится в моей жизни в худшую сторону с уходом Антона? И напрашивается логичный ответ. Ничего не изменится. Во всяком случае, хуже мне не станет, это точно. С деньгами и работой разберусь, не боги горшки обжигают. С этой обнадеживающей мыслью я и уснула. И снились мне, как ни странно, не волки с зайцами, и не, слава богу, муж, а какие-то цветные завихрения и неясные голоса. Небольшая, но уютная кондитерская фирма встретила меня ароматом кофе и какой-то, несомненно, вкусной выпечки. Поискав глазами Макса, я заметила его за угловым столиком. Приятель с кем-то разговаривал по телефону, недовольно морщась. Он заметил меня и радостно замахал рукой, мол, я здесь. Пока я пробиралась между достаточно тесно стоящими столиками, он завершил разговор, и по его хищно прищуренным глазам я поняла, что меня ждет допрос с пристрастием. Клюнув в щеку приветственным поцелуем, он внимательно стал меня рассматривать, словно за ночь у меня мог вырасти хвост или появиться третий глаз. «Ничего так, нормально», — наконец вынес он вердикт. «Я думал, хуже будет. Надеюсь, ты не переживаешь? Тут не плакать надо, а шампанское пить. Наконец-то ты от этого...» Тут Макс запнулся в поисках подходящего слова, даже пальцами прищелкнул, но не нашел и махнул рукой. «В общем, от этого избавилась». «Макс, не переживай, я в полном порядке». Я улыбнулась ему и с удивлением поняла, что, пожалуй, действительно чувствую себя более чем прилично. Жизнь не заканчивается, а только начинается. «Золотые слова», — довольно ухмыльнулся Макс. «Но замуж мы тебя выдадим». «Хорошо, хорошо, только можно не прямо сейчас. Мне еще развестись нужно будет, между прочим. Так что можно мне тайм-аут?» «Ладно, уговорила». «Но я же корыстный и циничный негодяй». С этими словами Макс скорчил зверскую физиономию. «Поэтому мне нужна твоя помощь». «Какая?» Я с удивлением посмотрела на него, плохо понимая, какую помощь могу оказать этому прохиндею. «Я, знаешь ли, ни в акциях, ни в биржевых процессах, ни в медицинском оборудовании не разбираюсь от слова «вообще». И не надо в них разбираться». «А что надо?» Хитрая физиономия Макса наводила на самые нерадостные и чрезвычайно подозрительные мысли. «Сопровождать меня на презентацию нового оборудования для стоматологических клиник». Макс небрежно махнул рукой, мол, фигня такая, даже говорить неловко. «Посидишь со мной, умные слова послушаешь, поулыбаешься, потом шампанского выпьешь, с интересными людьми познакомишься, тебе же не сложно». «Не вопрос, конечно. А в этих твоих умных словах я что-нибудь пойму, кроме предлогов и союзов?» «А зачем?» — искренне удивился Макс. «Тебе же эту технику не покупать. А умное лицо делать ты умеешь, я видел. И потом там будет сам Беляев». «А кто это?» Я действительно плохо ориентировалась в медицинском сообществе города. Так, на уровне новостей. Я должна его знать? «Лер, вот тебе сейчас совсем не стыдно?» Макс смотрел на меня с таким искренним укором, что мне даже стало немного неловко от того, что я не знаю этого самого, видимо, всем нормальным людям известного Беляева. «Ну подумай, Беляев!» «И что? Кто он?» Я судорожно стала перебирать всех более или менее известных деятелей нашего города. «Ну не знаю я его, дальше что?» «Думаю, ему от этого не жарко и не холодно. Как и мне, кстати». «Деревня», — протянул Макс и осуждающе покачал головой. «Дмитрий Васильевич Беляев». «И что дальше-то? Он кто? Владелец заводов газет пароходов?» «Лучше, Лерунчик, намного лучше». Макс наклонился ко мне и голосом опытного заговорщика прошептал. «Он владелец сети LightMed. Знакомое название?» Я удивленно хмыкнула и уточнила. «Той самой? У которой годовой оборот больше, чем бюджет небольшого африканского государства?» Макс кивнул и довольно уточнил. «Поэтому я и сказал, что тот самый Беляев. Знаешь, люди его уровня обычно на такие мероприятия не очень охотно ходят. Но тут, насколько я понимаю, вопрос в приобретении оборудования для клиники, которая почти полностью принадлежит его жене. Ну, типа, стремление слегка надавить авторитетом. Может, цену сбить. Может, просто она попросила. А может, он в губернатора собирается, откуда я знаю? Или в президенты? Вот и выйдет пообщаться с народом. Я, если честно, не вникал. Так что ты и мне доброе дело сделаешь, и на живого Беляева полюбуешься. Ну так как, пропуск заказываю?» «Заказывай». Я кивнула, пытаясь поймать за хвост ускользающую мысль, но она уже испарилась. «И, слушай, Макс, ты можешь мне помочь с работой? Мне же теперь надо как-то жить, понимаешь? А покупать газету с объявлениями или лопатить сайты с вакансиями я не готова, если откровенно». «А что ты хотела бы?» Макс заинтересованно повернулся ко мне. «Если вам нужны полезные знакомства, их есть у меня? По специальности?» «Нет, наверное, нет. Скорее, что-нибудь из области управления несложного или администраторское. Как ты думаешь, это реально?» «Конечно». Друг активно закивал лохматой головой. «Сегодня сделаю несколько звонков и тебя вечером наберу, хорошо?» «Спасибо». Я тепло улыбнулась Максу. «И что бы я без тебя делала?» «Как что? Пропала бы!» Макс махнул рукой, подзывая официанта. «Ладно, я побежал, а ты жди моего звонка и рассчитывай на пятничный сейшн. Форма одежды умеренно демократичная». Оставшись в гордом одиночестве, я достала телефон и быстро набрала в поиске «Дмитрий Беляев». Нужно же как-то ликвидировать пробелы в образовании. Яндекс, подумав, выдал массу информации, но я открыла раздел с картинками. Дмитриев Беляевых было много, и мне пришлось уточнить, добавив в поиск LightMed. Картинок стало значительно меньше, и большинство из них было посвящено мужчине лет 40, который дежурно улыбался в камеру, демонстрируя безупречно белоснежную улыбку. На некоторых фото он был вместе со слепительной блондинкой неопределенного возраста с кукольным лицом и холодными глазами акулы-людоеда. Пролистав несколько материалов, посвященных самому Беляеву, его супруге и его бизнесу, я вышла из сети, допила кофе и решительно открыла список контактов. «Арина, здравствуйте, это Валерия». Я, услышав голос своего мастера, улыбнулась. «А у вас, случайно, на завтра нет свободного местечка? Я бы хотела записаться». Выяснив, что место есть, я договорилась насчет посещения и с осознанием выполненного долга отправилась подбирать что-нибудь подходящее под критерий «умеренно демократичное».